15. Олег быстро разбудил Серого. Тот начал было капризничать, как маленький, но у Олега не забалуешь. 2 минуты, и тот уже стоял, как штык, даже худо-бедно оделся в первую попавшейся шмотке. «Теперь пошли». Разумовский запротестовал. «Да чего случилось? Ты можешь объяснить нормально? Тебя учили словами разговаривать? Ртом?» Олег ничего не ответил, просто вытолкнул его из комнаты. Потом махнул, мол, иди за мной, и пошагал к тому месту, где обнаружил тело. Хозяин дома продолжил возмущаться, но за Волковым все-таки пошел. «Надо что-то делать. Тут же... Вот!» Серый сложил руки на груди и с минуту, наверное, рассматривал труп актрисы. Потом проговорил, но будто не Олегу, а самому себе. «Что ж, быстро она. Я думал, что больше времени понадобится». Казалось, что это был совсем другой человек. Он не манерничал, не позволял себе театральных жестов, не подыгрывал невидимой аудитории, а снова жил сам по себе. Себе на уме. Что ж, отлично. Можно сказать, прекрасно. Олег от возмущения аж поперхнулся. Ты чего несешь? Какой прекрасно? Твой комнатный псих девчонку зарубил на твоем участке. Ты представляешь, чем это тебе может грозить? Серый спросил таким тоном, будто справлялся который час. Мне? Чем это интересно? Просвети. Олег выпучил глаза. Но если ты ничего с этим делать не собираешься, то как минимум тем... что твой мажордом вот так топорик всадит в затылок тебе самому. Не задумывался о таких перспективах? Или думаешь, что богатые не умирают? Нет, это не он, Олег, — безразлично отрезал Серый. Не наговаривай на него, он добрый, он так не умеет. Ну, в смысле, если я скажу, наверное, набросится, но сам нет. То есть хочешь сказать, что тот факт, что из тела торчит топор твоего слуги, не то что вины не доказывает, а даже заподозрить его не заставляет? Нет, конечно, я же знаю, кто ее убил. Хозяин особняка лишь пожал плечами, как будто это было слишком очевидно. Иначе я бы сейчас сам по участку в панике бегал и думал, что делать. Олег уже перестал что-либо понимать. Серого перестал понимать. И кто? Поделись, а то мне как-то без этого знания не по себе. Я тут, если ты не заметил, сейчас живу неподалеку. И о таких приколах очень хотел бы знать. Но все же ясно, ты мог догадаться сам. Ты же видел, с кем у нее был конфликт. Ответил Разумовский, будто учитель, подталкивающий ученика к решению задачи. «Я конфликта не видел. Я видел какую-то срач об искусстве, а потом они вместе хлестали вино, как ни в чем не бывало. Из-за такого не убивают». Друг еле заметно улыбнулся и тронул Олега за запястье. «В таком нежном и наивном мире ты живешь, Олег. Убивают именно что из-за искусства». Волков как-то максимально аккуратно вывернулся и отошел от друга на пару шагов. Я чувствую, что сейчас ты опять заведешь свое «ты не понимаешь» и начнешь мне лекцию читать. Так вот, давай обойдемся. Просто расскажи нормально все, что знаешь. Я не люблю, когда меня держат за дурака. Ой, ладно, ладно. Завелся. Извини. Примирительно замахал руками Серый. Просто ты меня разбудил ни свет ни заря. Я же правда испугался, думал, что-то страшное случилось. А потом, когда понял, в чем дело, меня отпустило. Он снова подошел к Олегу и повел его к тропинке, чтобы уйти подальше от тела. Разговор будет долгий. По-хорошему, его давно уже нужно было начать, но... Мне как-то боязно было. Я знаю, что ты все поймешь, ты как никто поймешь, но все равно. Я сейчас стою на пороге чего-то очень большого, грандиозного. По работе? Первый шок начал потихоньку спадать. Это тоже, но это мелочи по сравнению с тем, о чем я сейчас говорю. Когда все начало получаться вместе, когда мне буквально все подряд начали предлагать бесплатные деньги, я впервые почувствовал, что могу на что-то повлиять. Но это, наверное, нормальное ощущение для тех, кто начинает внезапно богатеть. Меня поразило не это, а то, что этим влиянием, кажется, абсолютно никто не хочет пользоваться. Я наблюдал за людьми, которых раньше в глаза не видел, за инвесторами, за детьми миллионеров, за владельцами огромных корпораций. У них как будто шоры на глазах. Они не видят дальше заезженных перспектив. Недвижимость, яхты, картины, благотворительность туда же. Вливать деньги в какую-нибудь больничку, потом умильно смотреть на отчеты о том, как там все выздоравливают. А ведь у всех у них просто безумно мощные рычаги в руках. Ага. Я тоже заметил, что богачи не особо стремятся изменить тот самый мир, в котором они богачи, а остальные нет. С чего бы, интересно, съязвил Олег. Серый открыл рот, чтобы начать отвечать, но Волков его опередил. Это был риторический вопрос. В том смысле, что все и так понятно. Меня другое интересует. Труп девчонки на твоем участке. Он каким боком к твоей тираде относится?» Серв всплеснул руками. «Вот не перебивай меня и узнаешь. Нет, фраза «хочу изменить мир» очень глупо звучит. Все так говорят, а потом ни черта не меняется. Я знаю, что изменю мир. Мне хватит средств, мне хватит мозгов. Но мне нужно изучить методы». «Метод — это актрис убивать, я понял», — колко резюмировал Волков. «Не поясничай!» — прикрикнул на него Разумовский. «Ты не понимаешь!» «Да как всегда. Ты будешь слушать или нет?» По Серому было видно, что он начинает терять терпение. «Ладно, продолжаем. Мне просто до сих пор немного не верится, что этот разговор и правда происходит. Не то чтобы я мало трупов повидал, но не при таких обстоятельствах, это уж точно. Иногда кажется, что это я так с дороги устал, что вырубился и снится всякая ерунда». Разумовский слова друга проигнорировал и просто продолжил. «Чтобы менять мир, нужны инструменты. Глупо думать, что такая работа по плечу одному человеку. У него, даже у самого исключительного, все равно всего одна пара рук. Нужны люди, которых будет заражать твоя идея. Нужны люди, которые пойдут за тобой». «Так там вон одного человека, который на тебя смотрел, как щенок на хозяина, срубили, как елочку». Олег указал подбородком в сторону, где они оставили труп. «Есть у меня ощущение, что не работает твой великолепный план». Хозяин дома снова сделал вид, что ничего не слышал. «Но идеи! Это такая ненадежная материя. Ты даешь толпе лозунг, а там дальше он живет своей жизнью, каждый понимает его как хочет, разброд и шатание, все дела, потому что лозунг — это работа с умами, а ум — неверная штука. Нужно работать с сердцами и душами, нужно понимать, как работают эмоции тех людей, которых ты хочешь за собой повести. Я много читал про революцию и реакцию, про природу борьбы и понял, что сами по себе идеи вообще ничего не стоят. Тебе нужно создать среду, в которой люди будут существовать и изменяться так, как тебе нужно». Хотелось еще как-нибудь съязвить, но Олег не стал. Более-менее начал понимать, к чему тот ведет, и просто ждал. «Это труппа. Контрольный образец. Мир в миниатюре, понимаешь, Олег? Люди, одержимые общей мечтой. Мне, честно говоря, было все равно, какой именно. Главное, чтобы среди этих людей ценились идеи. Чтобы они были готовы сделать за идею что-нибудь». «Например, убить за предательство этой идеи», — глухо отозвался Волков. Серый аж расцвел и легко стукнул Олега кулаком по плечу. «Молодец, мол, просек. Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я. Я знал, что ты поймешь. Не думай, я не наследил. Я держался в стороне, не обсуждал ничего с ними, кроме каких-то общих вопросов. Но у меня была возможность перехватывать их сообщения, писать им с адресов других членов труппы. У меня было три задачи. Я хотел сымитировать приход аутсайдера к власти. Для этого мне понадобилась дочка критика, человек, происхождение которого в этой тусовке — это не привилегия, а минус. По этой задаче прогресс удивительный. Вторая задача — выворачивание принципа наизнанку. Мне хотелось превратить этих варваров в актеров, которые разделяют мое понимание искусства». «Теперь понятно, что ты в них нашел. Я был уверен, что ты такое искусство, мягко говоря, не любишь. Оказалось, был прав. Все-таки не так плохо я тебя знаю». Серый широко улыбнулся. «Ты хорошо меня знаешь, Олег, и не представляешь, как это важно для меня. Так вот, а третья задача...» «Понять, можно ли заставить человека убить за идею». «Угу». Шли вместе, не разбирая, куда именно. Ну, то есть владелец участка наверняка понимал, куда они идут, а Олегу было как-то все равно. Не укладывалось в голове, что там где-то лежит ни в чем не повинный человек, которого прикончили ни за что. «Мне это не нравится, Серый. Вот очень сильно». «С чего такая сентиментальность?» — Разумовский сощурился. «Давай я тебе не буду напоминать, чем ты на жизнь зарабатываешь». «Я не заставляю людей убивать друг друга. Я не бешусь жиру, я выжить пытаюсь, а ты...» Некрасиво вышло. Разорался. Но иначе, наверное, не получилось бы. Вот как ему объяснить, что так нельзя? Посмотрел в глаза, может, так до него лучше дойдет. «Ты сейчас очень сильно отрываешься от земли. У тебя воздух под ногами. Это только поначалу хорошо, думаешь, что летишь, а потом, оказывается, Что ты просто на банановой кожуре поскользнулся и сейчас башку об асфальт разобьешь. Большие идеи — это хорошо, но... Разумовский посуровил. Давай без «но». Я всю жизнь так жил. Хочу вот это, но есть какое-то «но», и я сворачиваю. Хочу ударить того, кто меня обижает, но... Если я это сделаю, то сам получу еще сильнее. Знаешь, кто научил меня переставать обращать внимание на такие «но»? Олег отмахнулся. «Не надо меня впутывать. Я учил тебя, как за себя постоять, а не тому, что тебе все можно». «Это верно. То, что мне все можно, этим пониманием я одному себе обязан», — сухо ответил друг. «Ну ладно, хорошо. Если ты уверен, что тебе все можно, ничего тебе за это не будет, вот объясни, как ты будешь выкручиваться? У тебя труп девчонки в саду с топором в шее». «Да как же до него не доходит-то? Профессор, вопросы у вас какие-то детские. Пойдемте». Как только они вернулись в дом, хозяин постучал ногой в дверь на первом этаже. Секунд через 20 оттуда выглянул заспанный мажордом, которому впору было спички в глаза вставлять, чтобы веки сами собой не схлопывались. «Чего-то угодно?» «Ты ночью все сделал, как велено?» — спросил Разумовский. «Обижаете. Перчатки выдал и орудие труда. Проследил, чтобы никаких эксцессов». «Пальчики там твои?» «А то, в лучшем виде». «Прекрасно», — деловито кивнул Серый. «Ты тогда скажи, как отоспишься, я милицию вызову. Ну, понимаешь, чтобы мне самому заранее свалить. Расскажешь им все, как договаривались». «Да, конечно, с повинной головой приду, как обсуждали. Если хотите, я прямо сейчас могу». «Не надо, поспи». Олег не выдержал. «Поспи? Да как он после такого уснет?» Мажордом зевнул. «А чего бы мне не спать-то? Хорошее дело делаю. Они спят, пусть те, у кого грехи за душой». Разумовский махнул рукой и димул. Дверь закрылась. «Это еще один мой эксперимент. Можно ли заставить человека шагнуть за ту грань, за которую нам, людям, гулять не принято? Не ради идей, а ради личности», — пояснил Серый, когда они отошли подальше от двери. «Успешный, как видишь». «То есть мужик ради тебя на все готов, и ты просто так его ментам сдашь?» «Все сложнее, Олег. Я встретил его сломленного, ничтожного, винившего самого себя в том, в чем стоило и в чем нет. За 3 месяца сделал из него нового человека, работающего не за страх, а за совесть. Показал, что бывает, когда к тебе относятся по-людски. И теперь он за меня даже сдохнет с радостью». Разумовский закусил губу, раздумывая. «По моим прикидкам, 2 дня. Он мне рассказывал, что придумал, как в камеру какой-то шнурок пронести». «Ладно, черт с ним, но дом же на тебя арендован». У Олега от негодования и безысходности начинала дрожать нижняя губа. «Олег, ну совсем дураком меня считать не нужно. Я на свое имя давным-давно ничего не арендую и не записываю. У меня 15 личностей. Вот этот участок снимает, например, некий Петровский». «Но чего ради? Чего ты будешь в этом мире менять чужими руками?» Самый элементарный вопрос, казалось, поставил Разумовского в тупик. «Да знаешь, все. Все, обо что мы всю жизнь бились лбами, набивали шишки, из-за чего зарабатывали шрамы. Я просто хочу, знаешь, однажды взглянуть в окно и увидеть там мир, за который не будет стыдно, из-за которого не будет страшно». «Сразу целый мир?» «Ну, для начала город. Или район». «То есть ничего конкретного? Против всего плохого и за все хорошее?» «Знаешь, я тебе так скажу. Вот есть кракелюры. Это когда краска на картине трескается и...» «Я не совсем дегенерат, я знаю, что это такое». «Ну вот. А есть плесень. С кракелюрами чего бороться? Это даже красиво. Вот это ежедневные маленькие человеческие грехи». Серый развел ладони в сторону и кивнул в сторону одной. «А если картина жрет плесень? Что-то в целом ужасное, то, в чем нет вообще ничего хорошего. Вот с этим нужно бороться», — кивнул на вторую ладонь. «Иначе сгниет весь холст. Кстати, о холстах. Пойдем». Разумовский провел Олега по лестнице в подвал, хотя подвал было чисто название. Просто еще один этаж дорогого дома, разве что без окон. «Я хочу тебе показать. Еще один мир в миниатюре. Территорию, на которой можно заниматься отладкой социальных процессов. Только сейчас, когда Разумовский сказал про отладку, Олегу все стало предельно ясно. Кто-то очень долго возился с нулями и единицами и решил, что принципы, которые применимы для них, сработают и в случае с людьми. Так бывшие солдаты часто казарменный уклад в обычную жизнь тащат на горе всем вокруг. Но у этого, конечно, масштаб был посерьезнее. «Смотри!» Серый развернул огромное полотно, на котором был изображен роскошный дом, аллеи с деревьями, статуи и много каких-то сложных проходов. Олег думал, что арендованный участок, на котором тот жил сейчас, это дикая роскошь, но тут было что-то совсем запредельное. Я назвал его «Садом грешников». Сейчас все тебе расскажу. «Сад грешников» — это точно уже чересчур. Олег тяжело вздохнул. «Я понимаю группу так назвать, но...» «Ты не понимаешь». И Серый самозабвенно принялся объяснять, как и что будет в его драгоценном саду. Олег вдруг резко взмахнул руками, и план сада грешников вылетел у друга из рук. «Это ты не понимаешь!» Разумовский посмотрел на план на полу, как на какую-то диковину. А потом таким же взглядом удостоил Олега. «И чего это я не понимаю, интересно? Объясни!» Олег опустил голову, будто ему стало невыносимо тяжело ее держать, и сжал кулаки. «Я не знаю, что вот это все, по-твоему, кино, книжка, да все равно, но нет, Серый. Это жизнь, и ты можешь сколько угодно считать себя сверхчеловеком, самым умным, самым хитрым, но это не отменяет того, что жить надо как человек. Свернуть шею тому, кто угрожает тебе или твоим близким, или хрен с ним, твоим амбициям, это я могу понять. Но если ты устроишь мясорубку из любви к искусству, чтобы с собой полюбоваться на фоне кровищи, то эта мясорубка в итоге сожрет тебя!» Друг в ответ поджал губы. «Все-таки не понимаешь. Но это не страшно, я объясню. Начнем с того, что, по-твоему, человек — это что-то хорошее. С таким грузом на шее высоко не взлетишь». Ясно было, что разговор этот очень надолго, а хотелось, чтобы разговор этого никогда и не было вовсе. Хотелось отвесить Серому подзатыльник, чтобы у него шарики и ролики встали на места. Но они уже взрослые. Взрослые так не делают. А еще взрослым это не помогает.